Глава 12. После того, как я наложил повязку Кириллу, уже ни у кого не оставалось желания оставаться на месте. А тем более продолжать бороздить пространство аномалий в поисках новых приключений. Закинули рюкзаки за спину, оружие из ножен в руки и двинулись в обратный путь. Я старался медитировать на ходу, насколько это возможно, чтобы быстрее восстановить запас энергии и при первой же остановке долечить раненого соратника. О том, чтобы очистить отряд от накапливающейся негативной энергии аномалии, не было и речи. Да пока особо сильно никто и не страдал, вполне терпимо перенося все тяготы. Нейроинтерфейс я теперь активировал не на поиск полезных трав, а на сканирование окружающего пространства, на наличие монстров и предупреждение об опасности. И, как показали события после, сделал это очень вовремя. В паре километров впереди обнаружилось огромное опасное чудовище, которое система идентифицировать не смогла. Видимо, что-то новое. И это что-то двигалось прямо на нас по нашей же тропинке. Мы его не видели только потому, что тропинка немного виляла, а по сторонам росли хоть корявые и небольшие, но деревья. Как-то надо предупредить всех и не спалиться. Откуда у меня такая информация? Я ускорил шаг, стараясь догнать Стаса, обдумывая по пути, что сказать. «Стас, похоже, у нас намечаются проблемы», — сказал я командиру отряда, поравнявшись с ним. «Я нутром чую, что впереди какая-то большая хрень, на которую нам лучше не нарываться». «В смысле, нутром чуешь?» — удивился Стас и посмотрел на меня. «Ты провидец, что ли?» «Такого дара у меня нет, но внутренняя тревога нарастает. Я не знаю, как тебе это передать», — сказал я, пожав плечами, насколько мне позволял это сделать рюкзак. «Если мы будем прятаться из-за каждого показалось в кусты, да мы вообще никогда не попадем. Эта аномалия так на тебя влияет, порождая страхи и тревогу. У меня тоже ощущение, что нас окружают и скоро порвут на части. Только стоит внимательно посмотреть в ту сторону, откуда ты чувствуешь опасность. Как оказывается, что там ничего нет. Так что успокойся и идем дальше». «Стас, ты меня не понял, я не шучу». Я потихоньку начал злиться на его упертость. И на то, что я не могу ему напрямую признаться. Откуда у меня эта информация? «Я целитель, на меня аура аномалии так не действует, как на вас. Так что мои ощущения нельзя списать на негативную энергию. Прислушайся, пока не стало слишком поздно». «Может и так», — пожал плечами Стас. «Значит, ты просто переволновался. Первый поход в аномалию, так ведь?» Нейроинтерфейс доложил мне по косвенным признакам о приближении опасного монстра. Теперь до него было меньше километра. Надо срочно искать укрытие. А этот самоуверенный полководец упирается, не хочет меня слушать. «Давай так сделаем», — решил я предложить сделку. «Мы сейчас находим укрытие в стороне от тропинки и ждем, пока монстр пройдет мимо. Если в течение 10 минут никакого монстра не будет, я даю тебе всю добычу, включая дорогие травы, которые я собрал по пути». «Ты еще и ботаник, что ли?» — хмыкнул Стас с азартом, глядя мне в глаза. Явно мое предложение его заинтересовало. «Ладно, договорились. Прячемся вон в тех деревьях справа и засекаем 10 минут. Если монстра не будет, то на выходе из аномалии ты мне отдашь то, что пообещал, лады?» «Договорились», — кивнул я, изобразив немного несчастный вид, вроде как предвкушая расставание с добычей. «Пацаны, впереди опасность, надо спрятаться», — объявил Стас, остановившись и повернувшись к отряду. «Ну смотри, целитель, уговор дороже денег. Все за мной!» Стас бодро направился в сторону группы деревьев справа от тропинки. Я просканировал эти заросли, никакой живности там не нашлось. Значит, подходит. До опасного монстра оставалось меньше, чем полкилометра. Мне уже казалось, что я слышу грозный поступь чудовища. Идентифицировать его нейроинтерфейс категорически отказывался. Отряд надежно спрятался в зарослях кустарника и небольших деревьев, которые сами больше походили на чудищ, чем на растения. Рюкзаки на всякий случай сняли и с оружием в руках всматривались в сторону, куда раньше шли. Время шло, а монстр так и не появлялся. Никакой грозной поступи и хруста веток слышно не было. Сканер показывал, что здоровенная тварь почему-то остановилась. «Иди же сюда, урод! Или уйди нахрен с дороги куда подальше, дай пройти!» Правда, в этом случае я отдам всю добычу Стасу, зато все живы останутся. «Ну что, Ваня?» — хмыкнул Стас, глядя на часы. «Предчувствия тебя обманули? Зря ты так. Считай, впустую в аномалию сходил. На будущее запомни, здесь ощущения и предчувствия бывают очень обманчивы. Не ведись больше на это. А от твоей доли добычи я не откажусь, если ты на это надеялся. Зато лучше запомнишь этот момент». «Не торопись с выводами», — буркнул я. Нейроинтерфейс показал, что монстр снова приближается. Причем довольно быстро. Может, не показалось, но я почувствовал содрогание почвы, словно неподалеку гуляет мамонт. 10 минут вышли. Ты мой должник», — одновременно и с ехицей, и с сочувствием сказал Стас. «Нам надо идти дальше, чтобы успеть вернуться засветло. Кирилл еще в госпиталь отвезти надо, задницу долечить». «Замри», — резко сказал я, всматриваясь в изгиб тропинки впереди. Сканер показывал, что чудище совсем рядом. «Тогда почему его не слышно? Оно рядом!» «Да кто оно?» — начал уже раздражаться Стас. «Нет там никого!» Я молча ткнул пальцем вперед. Из-за деревьев показалась здоровенная змеиная голова размером с малолитражку. И находилась она метрах 7 над землей. «Твою мать!» — шепотом уже сказал Стас, расширенными глазами уставившись на появляющееся в просвете между деревьев чудовище. «Это что за хрень?» «Всем тихо! Замерли!» Мы во все глаза смотрели, как из-за деревьев появляется невиданная тварь. Это оказалось не змея, а вообще черт знает что. Гигантский паучара, тело размером с тяжелый танк. На длинной шее та самая змеиная голова, сзади такой же хвост, волочащийся по земле. Передвигается на ногах толщиной со среднее бревно, покрытых крупными шипами, как кактус. Тело тоже покрывали шипы на чешуйчатой шкуре, что для насекомых не свойственно. Голову от обычной змеины отличали 2 пары глаз. Еще куча фасетчатых круглых глаз были на теле по бокам от шеи. Когда пасть чудовища открывалась, оттуда вместо раздвоенного языка выплескивался поток длинных тонких щупалец, которые вылезали из пасти 5 метров и свивались в воздухе и с неприятным хлюпающим звуком убирались обратно в пасть. Парни были настолько потрясены такими чудесными видами, что буквально срослись с кустами и красной почвой, не издавая ни малейшего звука. Не слышно даже дыхания. Огромный монстр уверенно семенил вдоль тропинки. В сторону деревьев пока не думал двигаться. Поравнявшись с местом, где мы спрятались, этот змей-паук замер, оглядываясь по сторонам. Когда голова твари повернулась в нашу сторону, ее взгляд задержался на кустах, за которыми мы сидели. Вот только сражения с ним нам не хватало. Все напряглись, но ни единого звука. Даже перестали дышать. Среди деревьев по ту сторону тропинки послышался шорох, хрустнула сломанная ветка. Сканер показал там наличие довольно крупного зверя или лося, только чуть больше. Змеиная голова тут же развернулась в сторону хруста. «Просто замечательно, давай же, иди туда!» Я услышал тихий шепот слева от себя. Кирилл, который залег за кустом слева от меня, начал шепотом читать молитву. Стас ткнул его в бок и показал кулак. Гигантский монстр, как и мы, услышал новый хруст по ту сторону от тропинки. Шипастые паучьи ноги понесли тварь в сторону от тропинки на шум. И в сторону от нас. Когда тварь начала ломиться сквозь заросли за новой добычей, мы короткими перебежками, не выходя из-за деревьев, двинулись дальше вдоль тропинки. Главное не создавать шума. Все настолько сосредоточились на этом моменте, что передвигались, как невесомые тени. Огромная тварь погналась за добычей, об этом говорил удаляющийся хруст ломаемых веток. А мы, как бешеные лоси, рванули вперед, чтобы успеть скрыться из зоны досягаемости. Даже Кирилл, несмотря на дыру в заднице, скакал как сайгак, только старался делать это максимально бесшумно. Вот что значит правильная мотивация. Бежали без остановки 5 минут, потом уже перешли на шаг. Весь отряд с трудом пытался восстановить дыхание. Бегать с оружием в руках и рюкзаком на плечах – то еще развлечение. Я продолжал следить за показаниями сканера нейроинтерфейса, чтобы, уходя от одного монстра, не попасть в зубы другого. Просто повезло, что на пути никого больше не встретили. «Вань, так это получается, что ты нам жизнь спас?» — шумно дыша произнес Стас. «Если бы не ты, эта тварь нами вкусно пообедала бы. Я даже представить боюсь, какого она круга. Возможно, 7-го». «Да ладно, просто повезло», — махнул я рукой. «Какое-то смутное предчувствие, решил ему довериться». «Хорошее предчувствие, полезное», — со всей серьезностью в голосе сказал Стас. «Учту на будущее, что к тебе в таких ситуациях лучше прислушиваться». «Теперь я и весь отряд твои должники». «Да брось ты», — улыбнулся я. «Никто ничего мне не должен. Я ведь и свою жизнь спас, получается, так что все нормально. Было бы здорово, если такие предчувствия и дальше будут вовремя посещать». «Это точно», — хмыкнул Стас. «Но ты говори мне сразу, если такое повторится». «Договорились», — кивнул я. «Хотел тебе кое-что сказать», — сказал он, оглядываясь на других парней. не идет ли кто рядом. У меня есть одна секретная точка. Только для своих. Я тебя туда отведу. Там и выкупают добычу по более выгодной цене. И для себя, если что, понадобится выбор больше. И цены приемлемые. Но приезжих там не жалуют. Я скажу, что это новый целитель, который приехал работать в наш госпиталь. Думаю, прокатит. Все же вы всем помогаете. Спасибо, улыбнулся я. Это было бы здорово. Только студентам этим не говори, сказал он и серьезно посмотрел на меня. Проблемы будут и у них, и у нас, понимаешь? И другу своему скажи, пусть держит рот на замке. Тогда лучше без него ходи. Не могу ручаться, что и его там нормально воспримут. А насчет тебя практически уверен. Ладно, я тебя понял. Учту. Дальше мы шли почти без приключений, если не считать стычек с несколькими шипастыми червями, которых быстро порубили на части и освежевали. Впереди уже виднелась марево границы аномалии, именно то место, где мы в нее входили. Когда мы подошли к аванпосту, нас остановили военные. Я сначала немного напрягся, было непонятно, зачем им это нужно. Оказалось, что они просто хотели нас осмотреть, не надо ли кого отвезти в госпиталь на машине. Оказывается, они и в эвакуации раненых помогают. Командир отряда был крайне удивлен тем, что мы мало того, что вышли живыми из аномалии, так еще и практически невредимыми. Датчики показывали, что у всех, кроме меня, есть накопление негативной энергии. Но ни у кого нет ни единой кровоточащей раны. Рану на ягодице Кирилла я залечил полностью во время короткого привала, который мы устроили в безопасном, хорошо просматриваемом месте. В принципе, ему помощь целителя уже не нужна, но я все же порекомендовал обратиться в госпиталь, чтобы осмотрел более квалифицированный специалист. Мне пока еще учиться и учиться, так что лучше перепроверить, чем я что-то упущу, а у парня потом будут последствия. За такой предусмотрительность, что я действительно забочусь об их состоянии, меня зауважали еще больше. Провериться я посоветовал и парню, которому вылечил обожженные руки. Остальные на мою рекомендацию показаться целителю в госпитале сначала отнесли скептически, но их убедили военные, которые проверяли наличие негативной энергии у каждого вернувшегося из аномалии. Войдя в город, мы остановились, чтобы поровну разделить общую добычу. Я все ждал, когда Стас скажет выложить добытые мной травы, про которые я ему рассказал, но он промолчал, за что ему отдельное спасибо. Они мне нужнее будут, а кристаллы каждый добывает сам. Мне их уже хватит, чтобы перейти на третий круг. Осталось только найти время на это и защищенное пространство, а то прерываться во время формирования круга очень опасно для любого мага. Но, думаю, какие-нибудь варианты здесь найдутся. Наконец-то мы пришли домой, уставшие, но довольные своей добычей. Место, где все это можно успешно сбыть, Стас обещал показать завтра. Сегодня всем уже не до этого. Все, кроме нас с Матвеем, в полном составе поплелись в госпиталь. «Все хорошо, но что-то голова слегка кружится и подташнивает», сказал Матвей, сложив добычу в угол за кровать и разбирая рюкзак. «Пока шел домой, есть очень хотелось, а теперь не уверен, что кусок в рот полезет». Рискует обратно вылететь. «Ну-ка, друг, ложись, давай на кровать», — требовательно сказал я, подходя к нему. «Не нравятся мне такие симптомы. Давай я тебе посмотрю». «Что значит, ты меня посмотришь? А тебе кино, что ли?» — фыркнул Матвей, но сам послушно вытянулся во весь свой немалый рост. «Так пойдет?» «Пойдет», — кивнул я, сел рядом с ним на край кровати, сосредоточился и провел рукой. Негативная энергия аномалии мой напарник хапнул сполна. Остальным этот эффект сейчас уберут в госпитале, а о нем я должен был позаботиться сам, но уже забыл, пока радовался, разбирая свои трофеи. Я собрался с силами, которых после сегодняшнего похода осталось немного, и начал очищать его организм от негативной энергии. Когда я через несколько минут с этим закончил, аппетит пропал уже у меня. Только не от негатива, а от общей усталости. Все же я пропустил через себя довольно много магической энергии. С другой же стороны, это тоже хорошая тренировка для развития энергетических каналов, и подготовки к переходу на следующий круг. Так что получилась двойная польза. «Ну вот, совсем другое дело», — бодро заявил Матвей, поднимаясь с кровати. «И аппетит появился, и слабость ушла». «Тогда ты готовишь ужин», — заявил я, заваливаясь на свою кровать. «А я, пожалуй, немного полежу и помедитирую». «Согласен», — кивнул он и несколько виновато посмотрел на меня, словно в моем состоянии именно он виноват. «Ты пока отдыхай, Ваня, а я картошечки быстренько пожарю на сале, как ты любишь». «Не возражаю», — протянул я, уже закрывая глаза и погружаясь в восстановительную медитацию. «Спасибо, Матвей», — «Да не за что!» — хмыкнул он и начал греметь посуды, приступая к готовке. Воскресное утро было чудесным. Сегодня никуда не надо бежать, я никуда не опаздывал. Единственным делом было сходить со Стасом в секретную лавку и сбыть ненужные в хозяйстве трофеи. Мы с Матвеем не спеша позавтракали, собрали все, что собирались продать, в сумке и пошли в назначенное Стасом место. «Только твой друг пусть здесь подождет», — сказал мне Стас. «Я же говорил, что туда ему нельзя показываться. А насчет тебя я уже договорился. Они вроде не против. Ну, сейчас сходишь, познакомишься, а в следующий раз сможешь и без меня приходить. Только и без него тоже». «Да понял я, понял», — хмыкнул я. «Он просто за компанию пришел, помог сумку с хитиновыми пластинами нести. Подождет здесь под деревцем, да, Матвей?» «Подожду, куда я денусь?» Недовольно пробурчал он и нашел скамеечку в тени. Солнце сегодня неплохо припекало. Стас подхватил одну из сумок, которую нес мой напарник, и мы углубились в частный сектор. За густыми зарослями нестриженных кустов и бурьяна стоял приземистый облезлый домишко. Он казался небольшим, но длинным. Именно сюда мы и пошли, продираясь через высокую траву. Парень обошел дом сзади и открыл облупленную перекошенную дверь. Прямо за ней начинался спуск в подвал. Как-то все это напрягает, напоминает обстановку из страшных снов, которые посещают, когда у тебя поднимается температура. Стены прохода обиты прогнившими досками и пушистой плесенью по краям. Куча паутины и слизней. Ступеньки под ногами издают такие звуки, словно готовы при малейшем неправильном движении провалиться, отправив меня в ад. В конце спуска еще одна дверь, которая собрала в себе все неприятное из увиденного ранее. Стас с усилением дернул ее на себе, рискуя оторвать ручку, но дверь достаточно легко открылась. Заглянув в дверной проем, я обомлел. Там находилось большое, просторное и вполне уютное помещение, без малейшего намека на гниль и плесень. Вот это конспирация. А я уж думал, что сбагрим все имущество какому-нибудь лешему в брачном подземелье. На том и все. А тут вполне приличная лавка, просто хорошо спрятана от посторонних глаз. Мы вошли внутрь. «Это ты, что ли? Целитель с копьем?» — спросил дамочка странного вида, сидящая в кресле с бутербродом в руке. «Да, Стас, это он?» «Да он, это он», — хмыкнул Стас. «Давай, Светка, принимай товар у него, его много. У тебя столько денег нет, чтобы все выкупить». «Не трепи языком, бродяга», — рыкнула она на него, неохотно встала со своего кресла и пошла к столу, куда я по команде Стаса начал выкладывать свою добычу. Девушка выглядела так, словно это особая и не девушка. Взлохмаченные, окрашенные в синий цвет волосы, широкие джинсы, берцы на очень толстой подошве, жилет наподобие военной разгрузки и длинные худые руки, наглухо забитые нелепыми татуировками. Света начала отсчитывать, складывая в отдельную кучу хитиновые бронепластины. Потом она добралась до аккуратно связанных пучков травы. «Ого, нифига себе!» Она воскликнула это так громко, что резанула по ушам. «Слышь, ты, копейщик, ты грамотный, что ли? Ты где это взял?» «Как ты где?» — пожал я плечами. Немного коробило от такого фамильярного общения из уст безродной и особенно девушки. Но я сделал вид, что ничего особенного не произошло. Мне ни к чему привлекать к себе внимание из-за таких вот реакций. «В аномалии, конечно. Ты хорошо разбираешься в травах?» — сощурилась она, глядя на меня и не переставая жевать жвачку. «Довольно неплохо», — подтвердил я. «Это очень редкая и дорогая хрень», — потрясла она у меня перед носом одним из пучков. «Я в курсе», — спокойно ответил я. «Если надо, еще найду». «Во, блин, конечно, надо!» — эмоционально заявила Света и надула пузырь из жвачки и тут же лопнула его, начав активно жевать. «Это для городских, мать их, красавиц, незаменимая фигня для омолаживающих кремов, которые стоят как башня танка за банку. Так что при сюда все, что найдешь, озолотишься». «А вот с этого момента поподробнее, красавица», — чарующе улыбнулся я так, что Свет, откровенно говоря, поплыла. «Ну а что она хотела? Сама сказала, что это у них очень даже ценится, а я как бы стеснен в средствах и совсем не прочь исправить это положение вещей».